Глава третья. Тим. «Тим, ты чего тут делаешь?» Бросаю тряпку в ведро, поворачиваясь на мамин голос. «Кофе пролил», вытирая мокрые руки о спортивки. «Ты знала, что Вера под кроватью не моет?» Пока чешу затылок, разглядываю, как быстро меняются эмоции на мамином лице. «Ты помыл полы? Руками?» Она, видимо, все еще в шоке, судя по тому, что так и стоит в дверях, переминаясь с ноги на ногу. Я внес в ее распланированное утро разнообразие. Честно говоря, уже на рефлексах получилось. Пошел за ведром и тряпкой, чтобы вытереть разлитый кофе. Очнулся, когда домывал паркет у двери. Первый год в училище за мой длинный язык я был первым в списке на внутренние наряды. Как наказание, естественно. «Мам?» «А?» — вздрагивает. «Да? Я просто... неожиданно... скажу Вере, чтобы тщательнее убиралась». «Завтракать будешь?» «А ты не опаздываешь?» Мама по утрам редко завтракает дома, в принципе, как и отец. Это не зависит от дня недели. «Я сегодня решила устроить выходной. Вчера толком пообщаться не удалось, ты почти сразу убежал. Так давно тебя не видела. Ты же не собираешься туда возвращаться, правда?» Передергиваю плечами. «Я еще не решил, если честно». «Думаю». Поднимаю ведро, направляясь в ванную. Мама идет следом. Наблюдает за тем, как я выливаю воду в унитаз, а потом выжимаю тряпку над раковиной. «Я думала, ты до обеда спать будешь. Поздно вчера приехал. Тебя просто не узнать». Прям чувствую, что у нее слезы вот-вот накатят. А проснулся я рано, независимо от того, что лег часа в 4. «Привычка. Ты завтрак предлагала?» «Да-да. Идем скорее. Я так рада, что ты приехал. Очень соскучилась. Мама все же срывается, всхлипывает и повисает на моей шее. «Не плачь. Ух, ну чуть-чуть-то можно?» Смеется и, отстранившись, вытирает собравшиеся во внутренних уголках глаз слезинки. «Как вчера с ребятами встретился?» «Нормально. Сажусь за барную стойку, пока мама колдует над пирогом. Несмотря на статус, пироги она печет лучше нашего повара». «Арину видел?» — спрашивает и сразу защищается. «Не смотри на меня так. Я за тебя волнуюсь». Честно говоря, тему Громовой мне бы поднимать не хотелось. Но мама не отстанет. Поэтому лучше дать ей минимальный объем информации, чтобы не насиловала мой мозг. «Видел?» — сказала, у нее парень есть. Забрасываю удочку. Мать тесно общается с Ульяной, так что точно в курсе, чего у них там происходит. «Да, кажется, Ульяна говорила мне про какого-то мальчика. То ли Саша, то ли Паша. Постарше Арины. Интернатуру проходит. А мама у него еще главврач в онкоцентре». «Ты просто находка для шпиона». Вместо ответа мама довольно хмыкает. «Саша Паша, значит. Занимательно». Не соврала, получается. Все становится куда интересней. «Слушай, я тут в гараже тачку новую увидел. Ключи возьму?» «Бери, но без... Все будет в порядке», —